Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 6 февраля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр обороны принял парламентариев из Армении. Информация из аппарата омбудсмена республики. Оппозиция о внеочередных президентских выборах в Азербайджане. В Италии президента Турции встретили демонстрациями. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян встретился с группой членов молодежного крыла партии «Азат Айреник». Как сообщает пресс-служба президента, в теплой и непосредственной обстановке были затронуты разные вопросы, касающиеся государственного строительства в стране, внешней и внутренней политики, региональных процессов. Президент Саакян отметил важность таких встреч и активного участия молодежи в общественно-политической жизни страны. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацыканян в штабе армии обороны встретился с находившимися в Арцахе с рабочим визитом членами делегации Национального собрания Армении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, в ходе встречи Левон Нацыканян обстоятельно представил ситуацию на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, проведенные и проводимые мероприятия в воинских частях и на передовой, а также меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих. Глава военного ведомства Арцаха ответил на все вопросы, интересующие членов законодательного органа Армении. Согласно вступившему в силу с 1 февраля сего года новому закону о защитнике прав человека, аппарат омбудсмена включает в себя департамент и секретариат с техническим обслуживанием. Кроме того, новый закон предоставляет защитнику прав человека также возможность иметь 5 советников, зарплата которых предоставляется не за счет государственных средств. Решением защитника прав человека Республики Арцах Рубена Меликяна Артак Бегларян назначен руководителем департамента аппарата омбудсмена НКР. Согласно другому решению омбудсмена, советником защитника прав человека назначен Бабкен Тер Григорян. В Риме ввели запрет на протесты в центре столицы на время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ватикан. Это первый визит такого рода турецкого лидера за 59 лет. В итальянской столице ввели 24-часовой запрет на демонстрации, охватывающий период от прибытия Эрдогана в воскресенье до его позднего отъезда в понедельник вечером. Всего в городе было развернуто 3500 полицейских на время визита турецкого президента. В Африне происходит новое преступление против человечности, заявляют в Курдской ассоциации. Сообщается, что Папа Римский, который выступает против войны и оружия массового уничтожения, вероятно, поднимет вопрос Африна во время встречи с Эрдоганом. МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла, въезд которому Анкара не предоставляла с марта 2017 года после ухудшения отношений между странами, сообщается на сайте правительства королевства. По словам главы нидерландского МИД Халбы Зейлстры, за последнее время переговоры с Турцией давали шанс на нормализацию отношений, однако страны так и не смогли договориться. Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию, говорится в сообщении. При этом страна намерена соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не даст разрешения на въезд нидерландского посла. Напомним, турецкий МИД объявил нежелательное возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска дипломата в марте, после того, как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы проинформировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Движение «Республиканская альтернатива» «Реал» заявило о непризнании результатов, назначенных на 11 апреля внеочередных президентских выборов в Азербайджане, расценив их как поспешный и ничем не обоснованный шаг. Это сомнительный с точки зрения легитимности шаг, предпринятый Ильхамом Алиевым, чтобы вновь досрочно овладеть должностью президента, говорится в заявлении движения. Это продолжение противоправных изменений, внесенных в Конституцию в 2016 году. Одним из ограничительных моментов авторы документа называют содержание в тюремном заключении, как и на предыдущих выборах, одного из основных альтернативных кандидатов на пост президента, лидера движения «Реал» Ильгара Мамедова. Напомним, очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре этого года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. На соревновании, посвященном 45-летию создания Федерации дзюдо Армении, приняло участие 300 спортсменов из Армении и команда юных дзюдоистов Арцаха. Наши спортсмены завоевали 5 медалей. Одно первое место, 2 вторых и 2 третьих, рассказывает главный тренер Иван Азизбекян. Со 2 по 3 февраля в городе Ереване проводились республиканские соревнования по борьбе дзюдо среди подростков 2005-2009 года. Соревнования прошли очень хорошо, выступали сильные ребята. Также на этих соревнованиях участвовали 10 дзюдоистов из Арцаха. Наши дзюдоисты показали хорошее дзюдо в весе 21 килограмм. Первое место занял Парсиан Сарман в весе 23 килограмма. Второе место занял Акопян Хайк в весе 31 килограмм. Второе место занял Парсиан Сашот, это старший брат Армана. В весе 23 килограмма третье место занял Азатян Гор. И в весе 38 килограмм третье место занял Амирян Харут. Ребята показали хорошую технику, особенно Арман, который 4 схватки с чистой победой одержал. Можно сказать, что очень сильных соперников. О том, как проходил подготовительный этап к соревнованию, тренер отметил. С этого года мы целый январь месяц проводили в основном физическую подготовку. Не столько занимались техникой, сколько специальная физическая подготовка была. Ребята были хорошо подготовлены. Какое настроение у чемпиона, 8-летнего Армана Варсинянца, мы поинтересовались у него самого. Рад, что завоевал первое место, выиграл все бои, хотя соперники были сильными. О ближайших планах и стремлениях, и в частности, каким турнирам ведется подготовка, Иван Азизбекян отметил. Самое большое стремление – это, конечно, соревнования, посвященные освобождению Шуши. И на этих соревнованиях мы, конечно, выберем самых сильных дзюдоистов, потому что международный турнир. Каждый год приезжают с разных государств на эти соревнования. И также участвуют наши арцахские дзюдоисты. Мы уже начинаем набирать группу, которая будет участвовать на соревнованиях в международном турнире по освобождению Шуши. Также у нас отмечается чемпионат Армении среди юношей, молодежи. Впереди немало соревнований, и уже сегодня спортсмены серьезно готовятся к ним. Любопытная информация. Международный аэропорт Дубая в 2017 году сохранил звание самого загруженного аэропорта мира по объему международных пассажирских перевозок, передает Интерфакс. Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Dubai Airports, за минувший год через аэропорт Дубая прошло рекордные 88,2 миллиона пассажиров. Добавим, международный аэропорт Дубая впервые обошел лондонский Хитроу, став лидером по числу перевезенных за рубеж пассажиров в 2014 году и с тех пор сохраняет за собой первое место по этому показателю. И о погоде. В среду 7 февраля на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 5, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.